Глава 33. Официальная позиция. В Спарте я никогда не была, хоть школа известна на весь город. Но что мне тут было делать? Ребенка у меня, увы, нет. Орда детей постарше и помладше растаскивают пончики. Под строгим справедливым присмотром Милы и Стаси. Чтобы по одному в руки. Протираю руки самыми маленькими антисептическими салфетками. Подсказываю, чтобы брали пончики специальной салфеточкой. Какие хорошие все! Затискать хочется! Встречаю несколько своих студентов. «Здравствуйте, Наталья Антоновна!» – здоровается Тарханов. «Марат, угощайся!» «Пусть малышне больше достанется, они вечно голодные у нас!» Пончики заканчиваются. Мила жует последний. «Мы все, спасибо!» – с набитым ртом. «Очень вкусно!» «Пожалуйста, приходите к нам еще, с детской непосредственностью. Обязательно!» Улыбаясь, смотрю на курсирующих по коридору детей и разговариваю с женой Бессариона Аишей. Она мне ненавязчиво рассказывает про них. Милка – бандитка, дочь военного. Стася – детдомовская девочка, но недавно ее удочерили. Семья нашего мэра. «Здорово! А я тоже хотела!» Только мне предварительно отказали. Неподходящие условия. А со своим нет у меня вариантов. Не отчаивайтесь. У меня тоже не было никаких. Физический дефект. А судьба решила иначе. Спасибо. Я очень надеюсь на чудо. Ну а если нет, мы с Бессо тоже одного усыновили и очень счастливы. Боюсь, это мне недоступно. У нас тут много детдомовских славных ребятишек. Спортивные интернаты для них строим. Откроемся летом. Приходите к нам работать, если будет желание. Может, срастемся душами. Сейчас детского персонала, который способен общаться с детьми, большой дефицит. Может, и приду. Во входную дверь заходит пожилая строгая женщина. К нам вот и Марина Васильевна постоянно захаживает. Это по делам несовершеннолетних, главный инспектор нашего района. У нас тут несколько ее подопечных. А, это та, которая Саше звонила. Марина Вас. Мне становится стыдно, что я ее ревновала. Аиша приглашает нас на чай к себе в кабинет. Марина Васильевна сетует на то, что у нее нет специалистов. Просит Аишу помочь найти подходящего человека. А мне вот скоро на пенсию. А у меня нет ни одного сотрудника, которого можно на свое место сватать. Все временщики, все перегружены, все ищут, куда сбежать. Образования нет, чтобы в руководители идти, а учиться не хотят. «Наталья Антоновна, вы не хотите попробовать?» — улыбается мне Аиша. «Вот, Марина Васильевна обещает личную протекцию в карьерном росте. Будем сотрудничать». «Очень хочу, но пока нет возможности». Развожу руками. Не объяснять же мне, что Саша запретил в эту сторону даже думать. От его позиции по отношению к вероятным детям сосет под ложечкой. Наверное, будет честно предохраняться все же. Оральными контрацептивами я не могу пользоваться. Это даже мои микроскопические шансы на чудо уничтожат окончательно. А вдруг он потом передумает и захочет? В общем, только презервативы. Надо купить. «Если вдруг появится, приходите, побеседуем». Сует мне в руку визитку Марина Васильевна. Убираю в сумочку. Попрощавшись, с наполненным детской радостью сердцем, еду к Саше. У нас сегодня семейный ужин, а потом ребята уезжают на свои девичники и мальчишники. У дома Лиза пытается загнать машину в ворота, но после свежего снегопада и оттепели, колеса, попав в снежные ямы, крутятся на одном месте. Зад виляет. Стою, наблюдаю. Она опускает стекло. «Здравствуйте, Наталья Антоновна!» Расстроена и беспомощна. «А где Рома? Ты одна, что ли, приехала?» «Да, я думала, справлюсь. А ее ведет в сторону на столб, и я не могу ни туда, ни обратно!» Хныкает она. «Фонарь еще перегорел, я не вижу борта!» «Ой, Лиза, папа будет в шоке и будет тебя ругать. Так, бросай ее. Мужчина потом загонит. Пойдем». «Просто обидно. Папа опять скажет, что машина — это не мое. Рома должен сейчас подъехать». «Не скажет, не переживай. Мы заходим в дом, а Светлана в полотенце выходит из комнаты Саши. На длине полотенца видны широкие и яркие ореолы сосков. Меня все передергивает, и спасает лишь то, что он еще сам не дома. Но какая же она... Р-р-р. Ой, а я душ принимала. Ничего, что я в полотенце?» Беспомощно сжимаю сумку. «А что я ей могу сказать? Ведь ей надо принимать где-то душ. Тетя Свет, а вы можете в моей комнате жить, на втором этаже. Там есть своя душевая, а в гостиной неудобно». Тактичная Лиза. Вот чувствует грань. «Ну что ты, Лиза, вполне удобно». Уходит в гостиную. И бестактная Света, которая ни черта не чувствует. А может, и специально это все. Решаю для себя ассоциировать Лену исключительно с Лизой, а не с сестрой. Мне так проще. Светлана, сидя в полотенце на диване, листает какой-то журнал. Мы с Лизой готовим. «А давайте в цукаты для кекса добавим коньяк», — достает бутылку Лиза. Светлана вдруг дергается, опуская журнал. «Не надо коньяк». «Почему?» — растерянно уточняет Лиза. Но ответа мы не получаем. Заходит Саша. «Ромка, ты чего там так раскорячился?» Иду к нему навстречу. «Папа, это я там раскорячилась. Не смогла загнать», — вздыхает Лиза. Его лицо рассерженно вспыхивает. За локоть тащу его в спальню, закрываю ладонью рот. «Нет-нет-нет!» — шепчу я. «Не смей ругать девочку. Она все равно не бросит пробовать, но только расстроится и отдалится от тебя. Перестанет доверять. Лучше посади ее за руль, сядь рядом и объясни». «Ну сейчас прямо, ага!» — шипит он раздраженно. Стою, опираясь спиной на дверь у него на пути. «Нельзя критиковать попытки детей чему-то научиться. Просто вспомни мою маму!» — закрывает глаза. «Ладно, я промолчу, исключительно в память о Люцифере. Но я прав». «Ну, конечно, ты прав», — улыбаюсь ему. «Ты ведь переживаешь за нее». «Да», — вжимает меня в дверь. «И не надо тут язвить мне. Александр Михайлович всегда прав», — заигрываю с ним. Суровое выражение лица сменяется веселой ухмылкой. «Это ваша официальная позиция?» «Это моя официальная позиция». «А когда у вас развод, Наталья Антоновна?» «М?» — кусает меня за шею. «Ой!» — теряю равновесие от острых пьянящих ощущений. Хватаюсь рукой за стену и дергаюсь, как ужаленная. «Ты чего?» — удивленно отстраняется он. Машинально облизываю палец. «Укололась чем-то?» Демонстрирую наливающуюся каплю крови. С недоумением изучаем стену. «Тут что-то...» «Смотри!» — отыскиваю я. «Как кончик иглы!» Оторвав кусочек обоев, вытаскиваем тонкую швейную иглу со вдетой красной нитью и потом обмотанной ею. «Хм!» Переглядываемся. «Что это такое?» Кручу иголку. «Откуда это здесь? Я обои лично сам клеил!» Забирает у меня из рук. «Ладно...» «Разберемся».